Говоря о религиозном опыте, или точнее, о встрече с Богом, лежащей в основе веры, я в моих предыдущих беседах приводил примеры такой встречи из автобиографии отца Сергия Булгакова и из книги французского журналиста Андре Фроссара. Это все наше время, наша эпоха, наши современники. Но самое удивительное в том, что из какой бы эпохи, из какой бы среды мы эти примеры ни брали, поражает в них тождественность содержания. Везде те же слова, те же образы, тот же опыт. И это, несмотря на абсолютное, полное незнание этими людьми друг друга, отсутствие каких бы то ни было соприкосновений между ними. Вот еще один пример, взятый на этот раз из записок русского помещика Николая Александровича Мотовилова, посетившего в конце 20-х годов прошлого века старца Серафима Саровского и записавшего свою беседу с ним. Записки эти пролежали неизвестными свыше 60 лет и были открыты только в начале этого века. Мотовилов, как говорится в наше время, интересовался религиозными вопросами, и для разрешения их обращался к разным лицам. Приехал он и к старцу Серафиму, и тот принял его. В ответ на его обычный вопрос о том, в чем смысл жизни, как найти Бога, как жить, старец сказал, что весь смысл жизни состоит в стяжании благодати Святого Духа. Тогда Мотовилов спросил, но как же, и где я могу ее, то есть эту благодать, видеть? Добрые дела видны. А разве Дух Святой может быть виден? Как же я буду знать, со мною он или нет? Старец сказал, нам теперь кажутся странными слова Священного Писания. Видел Адам Господа, ходящего в раю. И все те места, где говорится о явлении Бога людям. Вот некоторые и говорят, эти места непонятны. Неужели люди так очевидно могли видеть Бога? А непонятного тут ничего нет. Произошло это непонимание того, что мы удалились от простора первоначального христианского видения и под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется неудобно постижимо то, о чем другие до того ясно разумели, что им и в обыкновенных разговорах понятие о явлении Бога не казалось странным. Бога и благодать Святого Духа люди не во сне видели, и не в исступлении расстроенного воображения, а истинно вояви. Мотовилов отвечал, все-таки я не понимаю, почему я могу быть твердо уверенным, что я в Духе Божьем. Как мне самому распознать его истинное явление? Тогда отец Серафим, пишет Мотовилов, взял меня крепко за плечи и сказал, «Мы оба теперь в Духе Божьем с тобой. Что ж ты не смотришь на меня?» Я отвечал, «Я не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии сыпется, лицо ваше светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли». Представьте себе, продолжает он, в середине солнца, в самой блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека с вами разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, но не только рук этих не видите ни самих себя, ни фигуры его, а только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим снежную пелену, покрывающую поляну, и снег, падающий сверху, и меня, и старца. Что же чувствуете вы теперь? Спросил меня отец Серафим. Необыкновенно хорошо, сказал я. Да как же хорошо? Чувствую я такую тишину и мир в душе моей, что никакими словами выразить не могу. «Что же еще чувствуете вы?» — спросил меня отец Серафим. «Необыкновенную сладость», — отвечал я. И он продолжал. «От этой сладости наши сердца как будто тают, и мы оба исполнены такого блаженства, какое никаким языком выражено быть не может. Что же еще вы чувствуете? Необыкновенную радость во всем моем сердце». И отец Серафим продолжал. «Когда Дух Божий нисходит к человеку, тогда душа человеческая преисполняется неизреченной радостью, ибо Дух Божий радостно творит все, к чему бы он ни прикоснулся. Но как бы ни была утешительна радость эта, все-таки она ничтожна в сравнении с той, про которую сказал апостол, что радости той не видел глаз, не слышало ухо, и не приходила она на сердце человека, и которую приготовил Бог любящим его. Предзадатки этой радости даются нам теперь, если от них так сладко, хорошо и весело в душах наших, то что сказать о той радости, которая уготована на небесах, плачущим здесь, на земле? Таков рассказ Мотовилы. Как видим снова, хотя и в других словах, свет, радость, полнота. Словно через века и через пространство перекликаются друг с другом все те, кто имеет этот опыт живой и очевидной встречи, этого прикосновения Бога к душе. И все же, должно быть, возразят нам, это не многие, это единицы. На это ответим, многие или немногие мы не знаем, ибо сколько из них нашли нужным рассказать об этом опыте, а сколько живут им потаенно, ибо боятся, что, рассказав его, покажутся гордецами, ищущими признания. Так или иначе, одно несомненно. Каждый верующий, если он только по-настоящему вдумается в жизнь свою, найдет это таинственное мгновение, когда совершилось это прикосновение, когда дан был этот, пусть мимолетный, опыт, свет, радости и полноты. Ибо если это было бы не так, нам в сущности не о чем было бы говорить, и мы не знали бы, как объяснить это самое таинственное из всех слов человеческих – Бог. Но остается то, что всякий раз, когда мы по-настоящему верили, не было в душе нашего страха и уныния, были только любовь, только радость, только свет. Все стою у двери и стучу. Слышим ли мы этот стук божественной любви в наше сердце?